Глава 93. Если чугунок встанет вверх пузом, значит быть от новой пашни сытому. Чугунок катился, докатился до середины пашни и покачался. Напряжение и страх выразились на лицах мужиков. Чугун встал вверх дном. Мужики захохотали громко на весь лес и поднялись, и, взявшись за руки, пошли к работе. Агафья узнала пять братьев. И еще ниже, когда она уже шла по потоку, она услышала выстрел. Она подумала, что бурундук застрелился. Но немного спустя она увидела плывущие по реке перья сороки, свежевыщипанные. У входа в Кремль она, свежая и бодрая, хотя и грустная, увидела щеглиху. Та налетела на нее. — Ты только девственность не потеряй. — Лука Селестенников умирает. Пойдем простись с ним. А затем я скажу тебе ту тайну, которую не говорила. Щеглиха довела ее до дома Селестенникова. Даша встретила ее огорченная, но как-то просветленная. Селестенников страшно похудел, он заулыбался и сказал: «Доктор сказал, что надо прощаться». Все, не исключая и доктора, который стоял грустный и с видом «ничего сделать не могу», все вышли, и Селестенников закрыл глаза и сказал: «Вот и ждал я тебя, девка, да и не дождался. Даже сын, меня презиравший, да и по праву, только что приходил прощаться. Загубил я его жизнь, верно, отбил девку, но и сам не попользовался». Говорить ему было, видимо, трудно, он закрыл глаза, веселая муть подходила к его глазам. Агафье стало его жалко, и она решила ответить: «Да и я все время выбирала, думала, лучше найду. Попробовала, да обожглась». Селестенников, внимательно ее слушавший, сказал: «Все мы обжигаемся». Агафья, желая его повеселить, сказала: «Вот и порченная я. Если хочешь, бери». Она наклонилась, пересиливая себя, поцеловала его в рот, уже начинающий холодеть, и, утирая глаза, вышла. Щеглиха, разговаривавшая с доктором, сказала: «Воспаление легких. Умирает». Хороший был старик. Доктор сказал: «Надо было держать себя осторожней». Снял шляпу, поклонился и ушел. Доктор был молодой, старавшийся казаться степенным. Щеглиха сказала: «Я тебя увезу в Москву. Там один старичок есть. Может быть, вот вроде ученого-профессора этого. Он купит тебя у меня. Он долго копит деньги на девственность. Для кого тебе ее беречь? Бог не спустится. Затем я тебя пристрою на свежее место. Там такой, как у тебя, нежности мало. У меня хорошие девки подбираются. Будете жить весело». Агафья сказала: «Спустился Илья, и все кончено. Отстань». Чаев, заботясь о печатании Библии и, главное, о том, что не мог вовремя взять эти деньги, а была у него какая-то дурацкая боязнь перед Агафьей, зашел все-таки в типографию, и там он услышал странную вещь, что правление новой типографии взяло заказы на печатание стен газеты «Веретена» и уже получило задаток, и что всей суммы, внесенной Чаевым, вернуть сейчас не может, но внесет пока 2500, а остальные потом. Согласен ли? Чаев повозмущался для вида, но чек взял и пошел немедленно в отделение банка в мануфактуры. Он почему-то думал, что деньги ему не выдадут, но ему выдали немедленно. Он проходил мимо номеров, несколько встревоженный. Он хотел было уехать, но затем решил, что это и самое страшное, и самое глупое. Но он боялся уехать. Он вошел в номера совершенно мокрый от страха. Была распутица, и в мануфактурах было мало остановившихся. Он передал свой билет и спросил чаю. Но чаю пить не мог, беспокойство мучило его. Он пошел в универмаг, унылый амбар, купил там чемодан и клетчатые кепи. Затем он прошелся по набережной, встретил Гулича, и тот зазвал его, узнав, что он от всего отказывается. Тот тоже смотрел на наводнение. Чаев, узнав о газете на мануфактурах, тут же решил написать письмо об отказе от своих убеждений. А Гулич, посмотрев на него, сказал торопливо: «50 рублей есть? Пойдем-ка до Клавдии». И они посетили Клавдию. Та сидела хмурая, но встретила его хорошо, напоила чаем и сказала: «Ну, пойдем». Она ему очень понравилась. А затем пришла еще и Щеглиха, привела Шурку и Верку, которые забилась за перегородку, а Шурка постоянно твердила, что хочет в Москву. Верка храбрилась, но уже всхлипывала, и ее отослали в чулан. А Шурка сказала, что Агафья ходила к Бурундуку и пришла, видимо, победив его, страшно гордая, и на нее смотреть невозможно. Но прогордится она едва ли много, так как от нее все отказались. И Лопта заявил желание занять снова дом, хотя и болен, но его, возможно, понесут на носилках. И даже Чаев ее предал. Ему, Чаеву, было противно слушать шепот про себя, и он отвернулся. А Клавдия щебетала, что придет она к Бурундуку и кончено. Клавдия вдруг весело сказала: «Мое дело сделано. Уезжаю в Москву. Собирай меня, Щеглиха, если на ткачих интерес есть. Я покажу, какая может быть пролетарская куртизанка». Чаев накидал на клочке бумажки свое отречение и понес его в редакцию Веретена. Там-то он увидел Вавилова. Тот спросил его о специальности. Техник-строитель. Он сказал, что мало знает, но посмотрел на него так, как будто покупал. И затем вдруг веселая мысль мелькнула у него в голове. Он написал записку к Зинаиде. Чаев сразу понял, что его хотят прикрепить к работам и дадут самые ответственные церковные работы. Но он не пошел к Зинаиде, а направился к ее брату, Колывану Семеновичу. И сразу же сел и рассказал, что так-то и так-то, но он сватается за младшую сестру, так как он хочет заняться хозяйством и может вложить в это дело 2500 рублей. Девка обрадовалась. Собрались экстренно все братья. Девка поплакала, но жалела, что не может венчаться в церкви. Чаев покачал головой и сказал: «С удовольствием бы, но сейчас не могу, можно испортить мой агитационный поступок». Он с презрением передал 2500. Братья семенили перед ним, их широкие груди защищали его. Он посмеялся, как дрожит вор Мезенцев и как он собирает манатки, так как его поймал Вавилов. Затем он пошел через день к Зинаиде, затем на торги и взял подряд на разборку некоторых кремлевских церквей. Братья ему рекомендовали людей. Он приложил еще к ним тех плотников, которые работали в Кремле. Он торжествовал и презирал всех. Его все уважают, но многим было непонятно, почему же присмыкаются перед ним братья. Он сбирал артель. Он распоряжался. Он знал, что его используют, но он уже начал списываться с Москвой, с Коопримонстроем, выбрал самую маленькую, но самую долговечную артель. Свадьбу он назначил хорошо, накануне праздника — Пасхи, агитационно.